охренеть. А потом Сириус добавил: просто в запой уйти хочется, даже не думай. Ощетинился Влад и быстро приказал: Кричер, успокоительное. Да ты что? Попытался отбиться Блэк. Я в порядке. Ты, да, ответил Влад. А Белла? Понятливый Кричер притащил не только успокоительное, но и зелье сна без сновидений, которые смог успешно залить в кажущуюся неадекватной хозяйку. Зелья подействовали почти мгновенно. Сириус между тем снял артефактный браслет с руки женщины, приказал Кричеру перенести Беллу в спальню, почесал в затылке и спросил: «И как все это твоей подружке рассказать? А ты уверен, что она не знает, что приемная?» Ответил вопросом на вопрос Влад: «Обычно такие вещи не скрывают». «Ну да, пусть даже знает», вздохнул Сириус. «Но как мы сможем объяснить ей, что она – дочь Волдеморта, и как урожденная волшебница оказалась в магловской семье?» Влад призадумался. «И в самом деле, как, если Беллу в качестве матери Гермиона еще может спокойно воспринять, особенно если объяснить, что в бесчинствах псов та, по большому счету, не виновата, то Волдеморт? А может, не будем Герми говорить про змея Мордова?» – предложил он. «Скажем, что ее отец – любимый человек Беллы, который трагически погиб». «Глупости», – проворчал Сириус. «Всегда найдется тот, кто просветит. И, думаешь, Малфой молчать будет? Но ведь до сих пор ничего на гобелене не было, ты бы ведь заметил, правда?» – спросил Влад. «Да», – согласился Сириус. «Уж не знаю, почему, но имя Гермионы появилось на гобелене только сейчас. Знаешь, Сириус», – задумчиво сказал Влад, – «по мне, так лучше вообще не говорить Герме обо всей этой хаем странной истории». «Но Белла», – задумчиво протянул Сириус, – «она же расстроится. И Гермиона, что, останется с этими маглами?» Влад вдохнул и медленно сосчитал про себя до 10. Расстроившаяся Белла, это было жутковато. Но и слова Сириуса о приемной семье Гермионы Влада задели. Ричард и Джейн были хорошими людьми и уж совершенно точно не заслуживали такого отношения. «Вообще-то», – холодно заметил он, – «эти, как ты выразился, маглы, очень неплохо справились с воспитанием юной волшебницы. Они вырастили Гермиону замечательным человеком, так что будь добр, относись к ним уважительнее. Это, во-первых. Дальше. Я понимаю, Белла рада появлению дочери, пусть даже и от такого отца, но еще несколько часов назад она и не знала об ее существовании. А Гринджеры растят Гермиону с детства. Ты хочешь отобрать у этих людей их единственную любимую дочь? Это, во-вторых. И вообще, я предлагаю ничего не говорить Гермионе. Ты просто предложишь ей войти в род Блэк. Скажем, для того, чтобы она получила родовую защиту. После этого никакие змеи-морды в качестве отцов будут не актуальны. Это, в-третьих, ты поговоришь с Беллой и попросишь ее не устраивать Санта-Барбару. У нас пока других проблем да зада чертиков. Это, в-четвертых. И, наконец, нам нужно отправить Герми и ее родителей подальше от Британии. Не думаю, что Волдеморт будет очень рад появлению у него дочери. У него нет сейчас нормальных человеческих чувств. Если уж он и меня воспринимал как соперника, то, что может сотворить с Герми, уму непостижимо. Уж лучше я побуду мишенью, а Гермиона пусть будет в безопасности. Есть идеи, КХМ? Потрясенно взглянул на Влада Сириус. Вообще-то есть. Но что такое Санта-Барбара? Кино такое магловское, очень длинное. Называется сериал. Там в каждой серии такие переживания, что диву даешься. А как удивился Блэк. Ладно, Гарри, я понял тебя. Сейчас и в самом деле так будет лучше. А с Беллой? С Беллой я поговорю, объясню ей ситуацию. Думаю, она поймет, что безопасность дочери должна быть превыше всего. А по поводу того, где спрятать Гринджеров? У нас есть дальний родственник Сквиб. Ну как Сквиб? Очень-очень слабый волшебник, но кое-что может. Мариус Блэк, мой троюродный кузен. У него свое хозяйство в Австралии. Земли много, даже магический источник есть. Так что Мариус на своей земле и колдовать может. Правда, большинство сложных заклинаний ему не посильны, но тех, что получаются, вполне хватает. К тому же на его земли наложена мощная магическая защита, так что там змеей мордой точно никого не достанет. Хорошая идея, одобрил Влад. А вот теперь надо подумать, как все это объяснить Белле и Гермионе. И как, кстати, ты собрался отправлять Гринджеров в Австралию? Тут капитан мысленно поржал. Похоже, Гринджерам на роду написано жить в Австралии, и неважно, канон это или фанон. А Сириус объяснил, на худой конец их можно бы вполне отправить самолетом, вряд ли кто-то будет искать Гринджеров в магловском аэропорту, просто не сообразят. Но у меня есть идея получше. Думаю, Кричеру хватит сил переместить всех троих прямо к дому Мариуса. Увы, потом нам несколько дней придется обходиться без домовика, но это единственный более или менее безопасный способ. «А как же самолет?» – ехидно спросил Влад. «А ты статистику катастроф смотрел?» – отозвался Сириус, демонстрируя неожиданное знание реалий обычного мира. «Мы эту семью спасти хотим, а не угробить. Пошли». «Куда?» – удивился Влад. «В малую столовую», – ответил Сириус. «Будем знакомить твою подругу и ее родителей с твоим гениальным планом. В принципе, мне все нравится, но уговаривать Гермиону уехать из Англии будешь сам. Она может этого очень сильно не захотеть. Она очень привязана к тебе, эта девочка. Она так переживала за тебя». «Знаю, Сири», – ответил Влад. «Когда начался этот трижды проклятый турнир, она была единственной, кто поверил мне. Но мне придется ее уговорить. Слишком опасное дело нам предстоит». «Да, крестник», – вздохнул Сириус. И они отправились в малую столовую. Обстановка там царила довольно непринужденная, если учесть то потрясение, что недавно пережили гринджеры. Да и Вальпурга оказалась на высоте. Но когда Влад и Сириус вошли в столовую, старая леди взглянула на них с явным облегчением. «Наконец-то, мальчики», – протянула она. «Вы все уладили?» «Практически», – улыбнулся Сириус. «Гарри», – быстро сказала Гермиона, упорно не спускавшая с рук дремлющего живоглота, «ты обещал все объяснить». И Влад начал объяснять. Он рассказал про воскрешение Волдеморта, про свой трехлетний плен, коротко и без подробностей, но даже этого хватило, чтобы Джейн Гринджер испуганно вскрикнула, а Гермиона побледнела. Про свое спасение Снейпом, про то, как сложно ему было вновь почувствовать себя человеком, про убийство Снейпа и повторный плен, про ужасы, которые его поджидали в Малфой-Мэннере, про свой побег и внезапную встречу на вокзале, про их логические построения насчет причастности Дамблдора к похищению, про встречу с Беллой и ее печальную историю, про освобождение Сири, про планы мести. В общем, Влад рассказал практически все, стараясь смягчать рассказ, как только можно. Наконец капитан выдохся и замолчал. Все трое гринджеров смотрели на него с нечитаемым выражением лиц. Но потом Джейн Гринджер тихо сказала: «Бедный мальчик, какой кошмар этот ваш магический мир». А Гермиона просто подошла к Гарри и обняла его. «Если бы я знала, то это просто свело бы тебя с ума, Герми. А сделать бы ты ничего не могла», — тихо сказал Влад. «Так что все к лучшему. Но теперь тебе нужно позаботиться о родителях», — сказал Влад. «И в связи с этим, мистер и миссис Гринджер, у нас есть к вам предложение», — вмешался Сириус. «Вас все равно не оставит в покое ни Дамблдор, ни Волдеморт». «И что это за предложение?» — тихо спросила Гермиона. Влад поразился. Он помнил свою подругу живой, яркой, увлекающейся. Это же Герми была грустной, словно потухшей. «Впрочем», — сказал себе капитан, — «этой девочке пришлось пройти через немалые потрясения, а они никого не красят». «Мисс Гринджер», — сказал Сириус, — «и вы, мистер и миссис Гринджер, попрошу вас выслушать меня до конца. Свое возмущение, если оно возникнет, выскажите потом». «Хорошо», — Ричард и Джейн задумчиво кивнули, а Гермиона продолжала смотреть на Влада огромными грустными глазами. И капитан поразился, как он раньше мог не замечать в девушке несомненного сходства с Беллатрикс. Те же тонкие черты лица, та же копна буйно-кудрявых волос, те же тонкие пальцы. Даже голову Гермиона поворачивает похоже, как этого никто не замечал в Хогвартсе. Разве что цвет глаз и волос у Гермионы другой, не яркая черноглазая брюнетка, а кореглазая темная шатенка. «А ты уверен, что никто не замечал?» — возникла предательская мысль. «Наверняка Дамблдор в курсе и почему-то молчит, как всегда придерживая в рукаве очередной козырь. Тварь». Между тем Сириус начал говорить: «Мисс Гринджер, я предлагаю вам войти в род Блэк на правах родича. Это обеспечит вам магическую подпитку рода, усилит вашу склонность к волшебству, сделает вас сильнее. Прошу вас, не отказывайтесь сходу, это важно. Увы, я не могу сделать того же для ваших родителей, но к вам, мистер и миссис Гринджер, у меня есть другое предложение. Вам нужно покинуть Британию. Я предлагаю вам укрытие у моего родственника Скриба в Австралии. Я знаю, что вы макгловские целители. Думаю, что в Австралии вам будет чем заняться. А вы, мисс Гермиона, отправитесь вместе с родителями, поможете им устроиться на новом месте. Поверьте, вам тоже не стоит оставаться здесь, слишком опасно. Думаю, что у вашей семьи есть адвокат. вы можете отдать соответствующие распоряжения по управлению вашим имуществом или его продаже. И да, о деньгах не беспокойтесь. Я, как глава рода, обеспечу мисс Гермиону всем необходимым». К удивлению Влада, никаких протестов от семьи Грейнджер не последовало. Ричард Грейнджер задумчиво сказал: «Благодарю, мистер Блэк. Хоть нам и жаль будет расставаться с Британией, но если бы вы нынче вечером не подоспели вовремя, мы, скорее всего, были бы уже мертвы». У этого мужчины были явно серьезные намерения, и ему зачем-то была нужна наша девочка. И это все при том, что Гермиона не считала этого мужчину врагом. Но если на это способны друзья, я даже предположить боюсь, что с нами могут сделать враги. Так что я не собираюсь выказывать черную неблагодарность. Мы с Джейн примем ваше предложение. Вы правы, зубы лечить можно и в Австралии. Гермиона, ты ведь со мной согласна. В твоем положении. Стоп, вырвалось у Влада. В каком положении, Герми? Я беременна, тихо и как-то тоскливо сказала Гермиона. Я ушла из Хогвартса еще и по этой причине. Не могла видеть. Это Рон, тихо, еле слышно прошипел Влад. Он тебя бросил, да я его. Висюльки в хрустальной люстре над столом опасно зазвякали, завибрировали фарфоровые чашки на столе. Тихо, крестник. С неожиданной силой в голосе рыкнул Сириус. Разберемся. Влад неожиданно успокоился. В самом деле, Рона прикопать он всегда успеет. Сейчас важнее не расстраивать Герми. Не сердись, Гарри, вздохнула Гермиона. Это не Рон. Последнее время мы перестали с ним общаться. К тому же он давным-давно уделяет внимание Лаванде Браун. Миссис Уизли вроде бы это одобряет. Так что, надеюсь, каждый из них получит в этом браке ровно то, что заслуживает. А отца своего ребенка я, прости, назвать не могу. 3 месяца назад, когда я поздно вечером возвращалась из библиотеки, на меня кто-то напал. Конфундус. Больше я ничего не помню. Очнулась поздно ночью, в коридоре. Еле-еле дошла до гостиной. И да, я поняла, что теперь к единорогам мне не стоит подходить. Слишком-слишком специфическими были ощущения. Гермиона говорила об этом спокойным, безразличным голосом, и, судя по каменному выражению лиц Джейн и Ричарда, они уже слышали эту грустную историю. «И ты ничего не сказала МакГонагаллу?» – спросил Влад. Гермиона покачала головой. «А когда в Хогвартсе расследовали хоть что-то по-настоящему серьезное, а уж жалоба какой-то грязнокровки, к тому времени я уже прекрасно поняла, что меня ждет в магическом мире с моим-то происхождением. И да, я долгое время не подозревала о своем положении. Снейп вернул в школу тебя, и это было ужасно. Я хотела покинуть школу, но не могла бросить тебя в таком состоянии. Мы с Роном даже стали изображать подобие прежней дружбы. Я старалась, но мне было все невыносимее ходить по Хогвартсу, каждый раз ждать удара в спину и каждый раз гадать, кто сделал это со мной. Так что да, я приму ваше предложение, мистер Блэк. Отец моего ребенка, кто бы он ни был, маг, и магия рода Блэк мне поможет. Только я не хочу знать его. Можно сделать так, чтобы мой ребенок был только Блэком, не только, неожиданно отмерла Джейн. Он будет еще и Гринджер. Я настаиваю. Гермиона тихо всхлипнула и словно обмякла в кресле. Напряжение ушло из ее тела, и она с трудом произнесла: «Да, мама, конечно, и Гринджер тоже». На некоторое время в столовой воцарилась тишина, а потом раздался тихий и холодный голос Вальпурги. «Да, девочка, мой сын и Гарри сделают все как надо. Уезжай и будь спокойна. Ты тоже будешь отомщена». Появившийся Кричер тут же предложил благородной мисс Гермионе отдохнуть, и та согласилась. Хорошо, что запас успокоительного был достаточно велик. Влад надеялся, что хотя бы Герми и ее родителям удастся отдохнуть. Но, к его удивлению, когда домовик перенес Гермиону в гостевую комнату, Ричард Грейнджер сказал: «И когда вы собираетесь рассказать дочке о ее настоящих родителях? Эта женщина что была с вами? Это ведь была она, ее мать». «Стоп!» – тут же выпал в осадок Сириус. «Вы видели Беллатрикс раньше, Джейн?» «Нет», – спокойно сказал Ричард. «А я, да. Это ведь она отдала мне девочку». «Белла», – удивился Влад. «Как?» «Полагаю, что почти сразу после рождения», — спокойно сказал Ричард. «Малышки и недели не было. Я тогда задержался в клинике, мы тогда только открылись и много работали, нужно было зарабатывать репутацию, нам нужны были пациенты. Так вот, когда я закончил, то отпустил медсестру, сам закрыл клинику и пошел к машине. Неожиданно прямо рядом со мной возникла женщина, та самая, что спасала нас вместе с вами. Только она была странно одета, словно по моде прошлого века. В руках женщина держала корзину, вид у нее был совершенно безумный. Увидев меня, она протянула мне корзину и сказала что-то вроде: «Это моя дочь, Магдл, спрячь ее, спаси, я отплачу». Мне не хотелось оставлять ребенка в руках явной сумасшедшей, и я взял корзину. Там действительно лежала совсем крохотная девочка. И я понял, вот он, наш шанс. У нас с Джейн, у нас не могло быть детей. А тут, и Белла просто так отдала вам ребенка? Спросил Сириус. Конечно, нет, ответил Ричард. Она потребовала, чтобы я повторил за ней клятву. Я повторил. С сумасшедшими не спорит. Тогда она заулыбалась и исчезла. А я понес малышку домой, сказал Джейн, что младенца подбросили. Она так обрадовалась, когда я вечером принимал душ, то увидел, что у меня появилась татуировка. Вот, взгляните. Ричард закатал рукав рубашки, на его запястье виднелась довольно заметная тонкая вязь. Непреложный обет, кивнул Сириус. Белла подстраховалась. Со временем Дик рассказал мне, как на самом деле у нас появилась Герми, вздохнула Джейн. Мы привязались к малышке, как к родной, хоть и гадали, что сподвигло ее мать на такой поступок. А потом мы догадались, что Гермиона – необычная девочка, что она волшебница. И когда после 11-го дня рождения к нам пришла женщина-профессор из этой ужасной школы, мы поняли, что были правы в своих подозрениях. Если бы знали, что творится в этом Хогвартсе, уехали бы из Британии еще тогда. Но сейчас вы все расскажете Гермионе. Нет, вздохнул Сириус, ситуация не та. Вы с дочерью отправитесь в Австралию, и будет лучше, если вы начнете там новую жизнь. А с Герми? С Герми мы поговорим, когда ситуация перестанет быть опасной настолько. И уж точно не будем разлучать ее с вами. Вы ее вырастили, и за это заслуживаете благодарность нашего рода. А сейчас, думаю, нам всем следует отдохнуть. Уже после того, как Влад принял душ и улегся в постель, ему неожиданно пришла в голову мысль. Нет, ни почему Белла не помнила о беременности, и ни зачем она отдала дочь первому попавшемуся Макглу. Во-первых, она сама наверняка наложила обливейт на эти свои воспоминания, а во-вторых, будь Влад на месте Беллы, уж точно не пожелал бы дочери такого папочки, как Волдеморт. К тому же дочь – хороший объект для шантажа, что со стороны тьмы, что со стороны света. Беспокоило Влада другое. Если у Беллатрикс был полный магический брак, то как Волдеморт смог вообще зачать с ней ребенка? Примечание к части. Белла и Гермиона. https://twinkcom.media/dkazilhxaah6xu.jpglarge. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 16. Подарок из Африи, в смысле, из Австралии. Ответ на свой вопрос Влад получил уже после того, как Кричер благополучно перенес Грейнджеров в Австралию. Это его Сириус отправил спать, а сам связался с родственником Сквибом через пергамент с протеевыми чарами. Мариус Блэк, как и любой Сквиб, вполне мог пользоваться такого рода артефактами, к тому же кое-какие магические способности у него все-таки были, как ранее упоминал Сириус, так что проблем с сеансом связи не было. Узнав печальную историю Беллы и Гермионы, австралийский Блэк без всяких вопросов согласился принять семью Грейнджеров на ранчо, помочь им юридически войти в новую жизнь и даже поспособствовать в открытии новой стоматологической клиники аж в самой Канберре, ибо Блэк без связей, это и не Блэк вовсе. Видя такую сговорчивость кузена, родство было куда более дальнее, но близкие по возрасту Блэки предпочитали именовать друг друга именно так. Сириус проявил похвальную инициативу и поинтересовался, не может ли Мариус раздобыть магловское огнестрельное оружие, ибо слишком много нехороших людей развелось в Британии, а в ад на всех ну просто не напасешься. Кузен Мариус с пониманием отнесся к жизненным трудностям кузена Сириуса и пообещал по коробам поскрести, по сусекам помести и поделиться с родичем, чем Мерлин послал. Распрощались оба Блэка вполне довольные друг другом, ибо Сириус счел нужным понять намек кузена на трудности расширения бизнеса и пообещал помощь полновесными галеонами, которые должны были прибыть непосредственно с гостями. В доме на Гримма было вполне достаточно наличных денег, ибо один из предков, Антерис Блэк II, в свое время приказал соорудить в подвале особое хранилище, которое большинство потомков пополняло с упорством нюхлеров, справедливо полагая, что черный день надо встречать во всеоружии. Антерис Блэк гоблинов не любил, считал, что зеленокожие коротышки только и ждут, чтобы воткнуть магам нож в спину, и приготовил для семьи своеобразный золотой парашют. Размерами это хранилище очень сильно напоминало то, которое Влад видел в мультиках про Скруджа Макдака и его шебутных племянников, а в деньгах там реально можно было купаться. Отдельную комнату занимали золотые и серебряные макдловские монеты, причем попадались там такие экземпляры, за которые макдловские же коллекционеры отгрызли бы себе правую руку. Скажем, знаменитый константиновский рубль, коронационная монета бразильского короля Педро и золотой дублон Брашера и даже итальянская старинная монета с профилем папы Иоанна VIII. Влад помнил, что под этим именем вроде бы скрывалась легендарная папесса Иоанна, там в наличии имелись, но добила Влада большая, с кофейной блюдце, монета розового золота с отчеканенным на ней огромным маяком и надписью «Терра Атлантис». Сириус невозмутимо подтвердил, что это деньги давным-давно сгинувшей Атлантиды, а когда Влад попросту не поверил, обиделся и поклялся магией. Поскольку клятва прокатила, пришлось поверить. Так вот, после впечатляющей демонстрации Владу стало понятно, что имеющихся денежных запасов хватит внукам и правнукам, даже если зеленошкурые вообще закроют счета семьи Блэк. Так что финансовую помощь Гринджерам и кузену Сириус вполне мог себе позволить, не особо напрягаясь. А еще Влада ужасно обрадовала инициатива Сириуса по поводу оружия. У него уже руки чесались посетить Малфой Мэннер и пообщаться с некоторыми змеемордыми личностями, но пока кишка была тонка. А вот при наличии пары стволов можно было провернуть весьма интересные комбинации. Выспавшиеся гринджеры выглядели куда лучше и смотрели в будущее с большим оптимизмом. И Гермиона тоже не была такой бледной и печальной. Зато весьма печальной была Белла, с которой Сириус с утра пораньше провел воспитательную беседу. Беседа плавно перетекла в тренировочный зал, в котором дорогие родственники от души погоняли друг друга. Но успокоившаяся Белла, в конце концов, восприняла доводы кузена, а известие о том, что Гермиона беременна и благородная вдова Лестриндж скоро станет бабушкой, очень ее порадовало и умилило. Умилившись как следует, Белла велела Кричеру разыскать в библиотеке книгу с названием «Самые темные и ужасающие пыточные проклятия» за авторством Герпия Злостного, на редкость плодовитый был товарищ, как выяснилось, и положить в ее комнату, как она выразилась, для легкого чтения на ночь. И Влад не сомневался, что Беллатрикс из-под земли выкопает тех, кто так некрасиво обошелся с Герми, и применит теорию на практике. Незадачливых насильников жалко не было, ибо нифиг. И лично Влад не сомневался, что это постарались пожирательские детки, которым талантливая и умная грязнокровка была как кость в горле. Ну что ж, сами напросились. После легкого завтрака Сириус и Гермиона отправились в ритуальный зал и вернулись оттуда спустя полчаса. Обряд введения в род был раньше достаточно распространенным, и поэтому очень простым и недолгим. Так что из ритуального зала вышла уже Гермиона Блэк Гринджер, а вот именование бастард рода Слизерин и связь Беллы с Томом Ридглом с гобелена исчезли. Потом Сириус объяснил Владу, что оборвал все связи с Ридглом своей волей главы рода, как и с отцом нерожденного ребенка Гермионы. «Ее ребенок будет Блэком на все 100, Гарри», — сообщил Сириус Владу, — «и никто его не попрекнет незаконным рождением, Блэк и точка». Влад был с этим полностью согласен, но не мог не поинтересоваться в ответ, как тогда они смогут установить обидчиков Герми. «Сами скажут», — ехидно оскалившись, ответил Сириус. «Не так, так этак, а потом думаю, что трупы молчаливы, Гарри, за такое полагается смерть, иначе я сам себя перестану уважать, как глава рода». Влад снова кивнул, подумав, что эта разборка грозит геноцидом британской магической аристократии. Впрочем, за что боролись, на то и напоролись. Метка меткой, а те, кто не хотел насиловать Гарри в Мэннере, его и не трогал. Тот же Долохов на предложение Гейла развлечься с мальчишкой обложил того трехэтажным русским матом и потом почти не появлялся на собраниях внутреннего круга, мотивируя это тем, что он занят обучением молодняка, то есть юной поросли будущих псов. И никто не заставлял малолетних ублюдков насиловать Гермиону. Кстати, судя по тому, что ее оглушили со спины, тут явно просматривается почерк Драка. Тот всегда был слишком трусливым для честных разборок. Да, если и впрямь Драка причастен еще и к этой грязной истории, то Люциуса Влад, если что, убивать не будет, Мурзику обещала. Вот насчет Драка никаких обещаний не было. Хотя, если бы это была проделка Драка, тот просто не мог не упомянуть о ней во время своих развлечений с Гарри. И он не стал бы проделывать насильственные действия с бесчувственным телом. Ему нравилось видеть страдания и отчаяние жертвы. Впрочем, еще будет время пообщаться с белобрысым гаденышем на своих условиях. Белла за такое ему поотрывает все, что отрывается, даром что племянник. Влад мотнул головой, стряхивая мрачные мысли. Пора было прощаться с Гринджерами, Мариус Блэк ждал их уже сегодня. Белла, когда узнала, что в Австралию Гермиону и ее родителей должен доставить Кричер, только покивала одобрительно, мол, беременной Гермионе эльфийская аппарация не повредит, а магловские самолеты, это вообще от лукавого. Влад еще успел напоследок поговорить с Гермионой, отдать ей зачарованный блокнот с протеевыми чарами, вездесущий Сири постарался, понимая, что Гермионе будет грустно на новом месте, и что Гарри тоже не повредит общение со старой подружкой, единственной подружкой, как выяснилось. Прощание вышло недолгим, грустно хмурилась Белла, неловко мялись Ричард и Джейн, сердито таращился на Гарри огромными желтыми глазищами сидящие у Гермионы на руках живоглот. «Ты береги хозяйку, глотик», — тихо сказал Гарри и неловко поцеловал Гермиону в щеку. Вышло совсем по-детски, только вот у Джейн глаза почему-то сразу набухли слезами. «Сам берегись», — прищурился в ответ рыжий кот, — «каково ей будет еще и тебя потерять, дурак лохматый». Влад покачал головой, почесал живоглота за ушком, вызвав утробное мурлыканье, а Гермиона тихо попросила: «Ты чаще пиши, Гарри, хорошо, я волноваться буду». «Все будет хорошо», — заверил девушку Сириус. «Все обязательно будет хорошо, берегите себя, Кричер». «Кричер готов, хозяин Сириус», — ответил старый домовик, и еще через мгновение Гринджеры, Гермиона и живоглот просто исчезли, словно ластиком стерли. «Хорошая девочка», — неожиданно проскрипела Вальпурга, появившаяся на пейзаже с прудом и кувшинками. На берегу пруда сидела полупрозрачная дева, расчесывавшая волосы, призрак кого-то из безвременно почивших леди Блэк, регулярно появляющихся на месте своей смерти, то ли Амара, то ли Элоиза. Амара Элоиза с опаской косилась на Вальпургу и даже стала почти прозрачной, но волосы расчесывать не перестала. Белла после слов Вальпурги судорожно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Владу показалось, сейчас заплачет, но женщина справилась с собой и тихо сказала: «Очень хорошая, я все ей расскажу, когда все закончится. И ты, Сири, мне не сможешь запретить». «И не буду», — отозвался Сириус, — «но не раньше, чем все закончится. Ни к чему беременной такие переживания». И тут Влад вспомнил то, что ночью пришло ему в голову, и спросил: «Слушайте, а как Вальдемар смог обойти магический брак Беллы?» «Скорее всего, он временно заморозил его», — ответила Вальпурга. «Лестринджи и Белла к тому времени носили метку, он мог им приказывать, как сюзерен. И, судя по всему, проблемы с бесплодием у твоих мужей были еще до Аскабана, только скрывались тщательно. Бывает такое», — ехидно хихикнула она, — «когда все на месте и работает, а толку? Пшик». «Не понял», — удивился Влад. «Что значит «заморозил»? Ты ведь знаешь, Гарри, что магический брак нерасторжим и измена в нем невозможна», — начала рассказывать Вальпурга. «Но случалось, что мужья просто не успевали завести детей, когда теряли ей способность зачинать. Особенно это было распространено в средние века, там такие заковыристые проклятия накладывались, пальчики оближешь, просто песня. Но рот-то продолжать надо». Изощрялись по-разному. Некоторые вводили в рот сильных маглорожденных, чистых от проклятий. Другие просили замужних родственниц родить на колени, то есть выносить дитя для последующего усыновления. А этот обряд, он называется милость сюзерена, то есть сюзерен рода, принявшего вассальную клятву, мог приостановить действие магического брака на одну, две, три ночи и зачать дитя с женой бесплодного мужа. То есть Гермиона должна была стать наследницей Лестриндж, удивился Влад. «Думаю, да», — задумчиво сказала Вальпурга. Но Белла так ненавидела навязанных ей супругов, что девочка стала Блэк и только Блэк. Родовая магия Лестринджи не принялась. О том Ридбл вряд ли интересовался дальнейшей судьбой ребенка. То есть она не оправдала надежд Лестринджи, пробормотал Влад. «И они могли ее...» Он замолчал, не желая произносить последнее слово. «Убить?» — спросила Вальпурга. «Вполне могли». Не спрашивая Беллу, та же в браке оказалась фактически рабыней. Видимо, она почуяла неладное и решила спасти дочь. И, чтобы девочку не нашли с гарантией, аппарировала к маглам, отдала девочку, а потом сама на себя наложила обливейт, чтобы никто не мог вытянуть из нее сведения, куда подевалась малышка. «Логично», — согласился Сириус. «Это и объясняет, почему ты, племянница, ничего не помнишь ни о беременности, ни о родах», — наставительно сказала Вальпурга. «Скорее всего, все это время ты провела в Мэннере под охраной, а после родов, к когда магия рода Лестриндж была отторгнута твоей дочерью, ты поняла, что ничего хорошего малышку не ждет, и решила ее спрятать. В принципе, правильно решила. В магловском мире ее искать не стали, но ты рисковала. Очень рисковала, ты ведь понимаешь, как тебе повезло, что Гринджеры оказались порядочными людьми и приняли твою дочь как родную. Я отыскала клятву, глухо пробормотала Белла, кое-что начинаю вспоминать. Эту клятву Магдл мог дать волшебнику, но если Магдл нарушал ее, он умирал. Но то, о чем говорил Гринджер, я просто не помню. Видимо, ты сама на себя наложила обливейт, спокойно сказала Вальпурга. Тогда лорд не смог бы добраться до твоих воспоминаний и найти малышку. Возможно, пробормотала Белла, я не могу вспомнить кое-что в своей жизни, но я думала, что это из-за воздействия дементоров в Азкабане. Но да, расправиться с беспомощным ребенком, это вполне в духе моих покойных муженьков. Но тут беседа была прервана появлением Кричера. Верный домовик тащил в лапке небольшой деревянный ящичек, который, стоило домовику опустить его на пол, резко увеличился в размерах. «Как ты, Кричер?» – озабоченно спросила Беллатрикс. «Они добрались благополучно, Кричер должен отдохнуть», – проскрипел домовик. «Австралия, это очень далеко, но благородная мисс Гермиона и ее магловские воспитатели в полном порядке. Господин Мариус встретил их и сейчас устраивает на новом месте. Он просил передать хозяину Сириусу, что прислал то, что просили. «Отдыхай, Кричер», — сказал Сириус, — «можешь спуститься к камню рода». «Хозяин Сириус, хороший хозяин», — мотнул ушами домовик и снова исчез. «Что это?» — хором спросили Беллатрикс и Вальпурга. «Магловское оружие», — ответил Сириус. «Кузен Мариус прислал». «Да ну», — тут же по-детски загорелась Белла. «Давай посмотрим». Сириус вскрыл ящик, и Влатош присвистнул от удивления. «Три пистолета Беретта», к ним аккуратные коробки с патронами и 5 ручных гранат. А еще, Влад глазам своим не поверил, родимый калаш и пара рожков с патронами. «Ничего себе, вот это да!» — вырвалось у него. «Это что такое?» — хором спросили Беллатрикс и Вальпурга. «Вот это, пистолеты», — тоном знатока пояснил Сириус. «Убойная вещь. Это, гранаты, они взрываются, если выдернуть вот ту маленькую штучку и бросить во врага, как бомбарда», — поинтересовалась Белла. «Примерно, даже сильнее», — ответил Сириус. «А вот это, видимо, винтовка», — показал он на автомат. «Это русский автомат Калашникова», — пояснил Влад. «Он стреляет очередями. Очень надежное оружие. Я по телевизору видел». «А», — махнул рукой Сириус, до этого взглянувший на крестника с некоторым удивлением. «Точно, там чего только не показывают. Матушка, кузина, это такой магловский ящик, там показывают длинные-длинные колдографии. Сириуса по нему показывали, когда он из Азкабана сбежал», — пояснил Гарри. «Я видел, когда еще у Дурсли жил. Вот и я говорю», — нервно хохотнул Сириус, — «чего там только не показывают». Видимо, Вальпурга и Белла почувствовали эту нервозность, и разговор о чудесном ящике завял сам собой. «Оружие — это хорошо», — осторожно заметил Влад. «Теперь нам нужно потренироваться с ним обращаться. Не хотелось бы, чтобы посторонние пострадали». «Дело говоришь», — согласился Сириус. «Непременно потренируемся, а потом можно проследить за Малфой Мэннером. Как я понял, с помощью этих штук можно существенно проредить ряды псов. Эх, жаль, что твоя мантия пропала, Гарри, можно было бы поближе подобраться». «Мантия?» — Влад поморщился. «Что-то он не помнил, чтобы пользовался мантией в тот проклятый турнирный год. Неужели она так и осталась в его сундуке в Хогвартсе? Тогда ее точно забрал назад Дамблдор. А метлу, его вторую ценную вещь, наверняка захапал себе Рыжий. Точно, еще когда они навещали Гарри вместе с Гермионой в Хогвартсе, Рыжий говорил, что временно пользуется метлой Гарри, дескать, он теперь в квиддичной команде играет, а денег у Уизли на метлу нет. Гарри тогда было все равно, он лишь молча кивнул и принял это к сведению, а сейчас как-то обидно стало. Почти единственная ценная вещь, дорогая, подарок Сири. А вот мантия. Виски кольнула вспышкой боли, и Влад получил еще кусочек Гарькиной памяти. Дом Дурсли. Самая маленькая спальня на втором этаже, обставленная минимумом мебели, кровать, стол, стул и стенной шкаф. Книжная полка на стене с двумя десятками приключенческих книг, довольно старых и потрепанных. Да и вообще, хоть в комнате и чисто, но мебель выглядит обшарпанной, ковер на полу потертый. Такие вещи в России рачительные хозяева вывозят на дачи, поскрипят там еще, а в городской квартире стыдно уже оставлять такое старье. На столе стоит клетка с белоснежной совой, которая таращится на наводящего порядок в большом старомодном сундуке мальчика, склонив голову и забавно щурясь. Гарри вытаскивает из сундука вещи, уже потерявшие вообще всякий вид, откладывает их в сторону, другие, поцелее, чинит репаро и аккуратно складывает обратно в сундук. Гардероб небогатый, новыми выглядит только школьная и квиддичная форма и пара мантий, все остальное – откровенные обноски. Но учебники, перья и пергаменты – новенькие. Гарри складывает все в сундук, очень аккуратно, тщательно, а потом вытаскивает из него две вещи – толстый альбом с фотографиями, его подарил ему Хагрид еще на первом курсе, и свернутую тонкую, словно текучая вода, ткань. Мантия-невидимка. За дверью комнатушки раздается слоновий топот, кто-то сильно ударяет в дверь комнатушки, громкий подростковый басок издевательски произносит: «Что, не торопится за тобой твой крестный уголовник? Ты даже ему не нужен, ненормальный». Гарри вздрагивает, тихо и как-то бессильно шепчет: «Гады, ну почему вы такие гады?» А потом делает что-то странное, берет мантию-невидимку и альбом и ныряет под кровать. Там, в углу комнаты, под половицей, тайник. Именно туда Гарри прячет альбом с фотографиями родителей и мантию-невидимку, потом вылезает из-под кровати и тихо шепчет: «У меня плохое предчувствие». Влад вынырнул из воспоминаний Гарри и сказал: «Сири, нам надо к Дурслям. И чем скорее, тем лучше. Что-то не хочется мне спасать твою родню», — процедил сквозь зубы Сириус. «Как бы не прибить ненароком». «Не спасать», — рассудительно ответил Влад. «Хотя об опасности мы их предупредим. Не послушают, сами виноваты. Но это не главное. Я вспомнил. Тогда, перед четвертым курсом, я не взял мантию-невидимку в Хогвартс. Оставил ее на Тисовой, в своей комнате, в тайнике. И альбом с фотографиями папы и мамы, его мне Хагрид подарил. Надеюсь, что они и до сих пор там лежат. И еще, мы хотели расспросить Петунью о моей маме. Не забыл? О!» — поднял палец Сириус. «Так это таки уже другой Калинкор. Вот прямо сейчас и отправимся. Я с вами». Тут же загорелась Белла. «Белла, а ты не забыла, что у нас в подвале Шиклболт с Флетчером сидят недопрошенные? Они, между прочим, Гермиону обидеть хотели». «И то правда», — нехорошо улыбнулась Белла. «Непорядок. Надо допросить. Только давай без фанатизма», — приказал Сириус. «Они мне пока нужны живыми и в здравом уме. Не учи ученую», — огрызнулась Белла и, чуть ли не в припрыжку, понеслась в подвал. Сириус улыбнулся. «Вот что значит правильная мотивация. Ну что, Гарри, прогуляемся к твоим родственничкам. Константиновский рубль – одна из редких старинных монет, выпущенных в Российской империи. Экземпляр 1825 года весит почти 21 г, для изготовления использовалось серебро 900 пробы. Монету отчеканили в Санкт-Петербурге. На аверсе в профиль изображен Константин Павлович в профиль, внизу красуется надпись 1825, по краю кругом идет надпись «П.М. Константин Имп» и сам «Всерос». На реверсе изображен орел в окружении лаврового венка и надпись по кругу с ценностью монеты и номиналом. Как известно, Константин Павлович отрекся от наследования, но это было сделано тайно, и после смерти Александра и императором объявили его. Даже монеты успели отчеканить. Монета бразильского короля Педру и, именно в честь этого бразильского короля отчеканили золотую монету 1822 года. В то время деньги выпускали к коронациям монархов, чтобы они благополучно служили. На одной стороне монеты Педру I изображен в профиль в виде римского сенатора. Чеканка выполнена вручную. Золотой дублон Брашера. Ефраим Брашер был талантливым ювелиром, который в 1787 году обратился к властям штата Нью-Йорк за разрешением очеканки новых медных монет. Однако законодательное собрание штата отказало в разрешении, они не хотели медных монет. Брашер все равно отчеканил новые монеты, в основном в бронзе, а дублон – из 22 каратного золота. Монеты с изображением Папы Иоанна VIII не существует, как и монеты Атлантиды. Папесса Иоанна – легендарная личность, женщина, якобы занимавшая папский престол под именем Иоанн VIII, между Львом IV, умер в 855, и Бенедиктом III, умер в 858. В действительности папой в 855-858 был Бенедикт III. Примечание к части. Мариус Блэк. HTTPS Сургеба к Цому Плацусер 151 795 от Тачи из Гуслфет Ритхунт. Константиновский рубль.

2019-08-10 самых дорогих монет мира 1 JPG, золотой дублон Брашера. HTTPS и пинемпцом оригинал с B1-35-77-B-135-777-606-331 EP3D85B0952E937-647 JPG. Попесса Иоанна. HTTPS аватар с МДС Яндекс нет Get Zen Dot 127081 Пуп 5B003896 Ее 05409427 B6 5B00B1E30BBCC00A2F4859 Цели 1200. Монета Атлантиды. HTTPS 66 Имковит СТ 640X 487 181 054 966 JPG. Глава 17. Глубокие родственные чувства. Сириус улыбнулся. Вот что значит правильная мотивация. Ну что, Гарри, прогуляемся к твоим родственничкам. Владу больше всего на свете хотелось сделать именно это. Желание вернуть волшебную мантию стало почти нестерпимым. Видимо, в какой-то момент прорвалась не только Гарькина память, но и его прежние эмоции, но он сумел справиться с собой. «Сири, Дурсли, это здорово, просто прекрасно, знал бы ты, как я хочу получить назад отцовскую мантию, да и фотографии мне дороги, других-то нет. Но ты не подумал, что именно там нас могут ждать и псы, и люди Дамблдора, точнее, ждать меня». Гарри дело говорит, Сириус заметила никуда не девшаяся с пейзажа Вальпурга. Что касается Дамблдора, то он наверняка оставил там своих соглядатаев. «Это так», — согласился Сириус, — «но я вовсе не собираюсь аппарировать. Мы поедем в Литтл-Уингинг магловским способом. Ты ведь помнишь дорогу, Гарри?» Влад поднапрягся. Дорогу он, в принципе, вспомнил. Вряд ли его воспоминания, хоть и трехлетней давности, могли их серьезно запутать. К тому же такси и так куда надо отвезет. И вообще, англичане, люди консервативные, Дурсли наверняка так и живут в Литтл-Уингинге, только вот что мешает вместо Петунии подсунуть визитерам, ну, скажем, ту же Тонкс в ее облике, да ничего. И эти свои сомнения он высказал Сири и Вальпурге. К тому же, продолжил Влад, если мы попробуем колдовать, то туда может примчаться Пол Аврората. Оно нам надо, не волнуйся, Гарри, заявил Сириус, которому явно не терпелось повидаться с любящими родственниками Гарри, твою внешность я изменю, а сам поеду, как бродяга. И вообще, думаю, что дамблдоровских прихвостней там сейчас точно нет, у них же Грюм с Шиклболтом пропали. А если там будут торчать псы, сами виноваты, я их об этом не просил. Насчет изменения внешности идея неплохая, протянул Влад. Но вот твою анимагическую форму в Ордене знают. Большая черная собака, это все равно, что табличку повесить. Я, Сириус Блэк, вот если бы я мог в Джарви перекинуться. Бах! В тот же момент Пол оказался у Влада прямо перед носом. Он сначала не понял, а потом, когда сообразил, подскочил вверх и проверещал. Дач-то ж такая сука, блядь. Обратно хочу. И тут же грохнулся на задницу от неожиданности. Обратное превращение в человека произошло мгновенно. Не понял, протянул Влад, вставая. Я же так не мог. Видимо, теперь можешь, заметила Вальпурга. Думаю, что ты и раньше мог, если бы начал заниматься анимагией так же рано, как твой отец, только ошейник, который на тебя надел Волдеморт, лишал тебя этой возможности. Но магия-то никуда не девалась, только подавлялась. И когда глупый Драко решил тебя превратить, ты стал не хорьком, а Джарви, волшебным существом. Такое почти не встречается, но если анимаг приобретает не форму животного, а форму волшебного существа, то оборот дается куда легче. Тебе стоило только высказать желание, и ты стал сначала хорьком, а потом человеком. Как-то очень заковыристо получается, задумчиво пробормотал Влад. Не бери в голову, махнула рукой Вальпурга. Это дар, а дары не обсуждают, их просто принимают и благодарят. Ну вот, заявил Сириус, я меняю внешность и беру с собой Гарри. Матушка, клянусь ни во что не вмешиваться. Мы просто посмотрим, и если есть реальная опасность, сразу назад». Вальпурга только рукой махнула, а Влад подумал, что если он не согласится, то Усири может ума хватить и в одиночку отправиться. Вот уж нет, и он, обреченно вздохнув, согласился. Полчаса спустя из дверей старого дома на Гримма довольно грациозно выпорхнула грузная немолодая Магла в немного старомодном, но респектабельном твидовом костюме оливкового цвета и симпатичной шляпке с цветочками. На ногах Маглы были удобные туфли на низком каблуке с квадратными мысками, в руках она сжимала большую кожаную сумку-торбу, из которой высовывалась недовольная узкая мордочка. Шею домашнего хорька украшал розовый атласный бантик, чему сам зверек был явно не рад. Дама невозмутимо отправилась через площадь к остановке автобуса, но, не пройдя и половины пути, остановила такси, уселась в него и назвала водителю индусу адрес. Индус меланхолично кивнул, не усмотрев ни в почтенной английской даме, ни в ее питомце ничего необычного, только спросил, как зовут милое животное. «Матильда», — кокетливо ответила дама, хорек сердито зашипел сквозь стиснутые зубы. Водитель умиленно кивнул и подумал, что явно слишком много работает, вот уже в шипении животного матюги слышится. Сейчас отвезет пассажирку по адресу, и домой отсыпаться. Поездка до Литл-Уингинга была спокойной и невыносимо скучной, водитель-индус вежливо молчал, Сириус в образе серьезной английской дамы задумчиво смотрел в окно, так что Влад, отчаявшийся содрать дурацкую розовую ленточку, которую предложила нацепить на него злыдня Вальпурга для создания образа, пристроил мордочку на сгиб руки Сири и задремал, проснувшись только тогда, когда Сириус расплачивался с шофером. «Вас подождать, миссис?» — вежливо спросил водитель. «Не стоит, любезный», — ответил Сириус. «Думаю, что немного задержусь у кузины Дженни. Езжайте спокойно», — и протянул несколько фунтов водителю, добавив: «Сдачи не надо». Обрадованный индус развернулся, обдал ближайшие кусты синим вонючим дымом и тут же исчез. «Хэмэм», — задумчиво произнес Сириус. «Кажется, я дал ему несколько больше, чем он рассчитывал. Транжирабля», — тихонько проверещал Влад. «Куда идти, помнишь?» Сириус помнил. Влад с удовольствием устроился в сумке поудобнее, озирая окрестности. «Мда, больше 3 лет прошло, а по большому счету ничего не изменилось. Те же аккуратные домики с маленькими аккуратными садиками, чистенькая улица, старательно покрашенные фонари, машины, правда, кое-где стоящие перед домами, выглядели более современными, чем в Гарькиных воспоминаниях, а так один в один». «Ну что?» – пробормотал Сириус. «Кажется, все тихо. Пусти меня избегаю. Пусти, сука, бля. Не суйся оттуда. И бантикгатские сними. Нахуй. Ладно, ладно, не нервничай», – прошептал Сириус. «Сейчас и бантик сниму, и тебя выпущу. Только что я пока делать буду? Просто на улице болтаться? Подозрительно. В лавку иди, придурок. Там лавка антикварная. Продавец не удивится. Туда чисто придурки всякие заходят». Антикварная лавка мистера Роджерса и впрямь частенько посещалась приезжими любителями старины. Пожилой антиквар частенько продавал интересные вещички. Клиенты к нему приезжали из самого Лондона, так что это было совсем не худшим вариантом. Влад постарался это объяснить крестному быстро, шепотом и без мата, хотя последний так и рвался с языка. Увы, но такая уж у Джарви природа, они жутко ругаются, просто фразу без ругани сказать не могут. Сириус быстро понял, что хочет донести до него Влад, выпустил его из сумки в ближайшие кусты и с самым деловым видом отправился к антикварному магазину мистера Роджерса. А Влад в припрыжку, хоронясь за живыми изгородями, отправился к знакомому дому Дурсли. Пробегая мимо участка миссис Фик, он проявил особую осторожность, причем явно не зря. Похоже, старая кошатница до сих пор жила в Литл-Уингинге, вот на ее участке ничего особо не изменилось, он, как и прежде, выделялся некоторой запущенностью. Парочка князлов дремала прямо на крыльце, и Влад подавил в себе мгновенное желание проникнуть в дом, чтобы полюбопытствовать, чем там занимается миссис Фик, но вряд ли князлы отнеслись бы благосклонно к невесть откуда появившемуся Джарви. Так что Влад проскользнул на участок Дурсли незамеченным. Машины он не увидел, ворота гаража были заперты, так что Вернон, скорее всего, еще на работе, а Дадли, возможно, тоже закончил свою школу, в которой такая дурацкая форма. Влад припомнил марширующего с напыщенным видом по кухне Дадли и хихикнул. Более глупо с его точки зрения выглядела только форма ватиканских папских гвардейцев, непонятно только, что плохого сделали великому Микеланджело гордые швейцарцы. Наверное, Дадли после школы поступил в колледж и обретается сейчас в студенческом общежитии, а Петунья дома одна. Вот и прекрасно, можно бежать за Сиринет. Сначала лучше пробраться в дом и проверить, нет ли засады. Влад еще раз оглядел участок Дурсли. Клумбы и розовые кусты петунии по-прежнему выглядели довольно ухоженными, но далеко не такими пышными и красивыми, как в те времена, когда за ними ухаживал Гарри. Видимо, мальчик неосознанно делился с растениями своей магией, и садик петунии вызывал восхищение у всей Тисовой улицы. Его даже пару раз для каких-то садоводческих журналов фотографировали, и петунья очень этим гордилась, искренне считая, что все это пышное великолепие – ее заслуга. Ага, как же. Влад вспомнил, как Гарри буквально на коленях исползал тут каждую клумбу, обошел каждый кустик, он рыхлил, подрезал, поливал, дергал сорняки, подметал дорожки частенько под жарким солнцем, голодный и побитый. Более того, ему даже напиться в волю не давали, петунья начинала верещать, как безумная, если страдавший от жары мальчик слишком часто бегал к крану для поливки на заднем дворе. Само собой, налить Гарри воды в нормальный человеческий стакан, простой воды, не лимонаду или газировки, как додличке, этой бледной длинношеей козе и в голову не приходило. Зато жаловаться своему жирному муженьку на настоящие и мнимые проступки Гарри она не забывала, и хорошо, если маленький раб, проводивший большую часть дня в саду или на уборке дома, отделывался только за трещинами. Ремень, на котором Вернан правил бритву, он брился опасной бритвой, потому так бреются настоящие мужики, был весьма толстый и жесткий, а уж как больно впечатывалась в кожу ягодиц массивная пряжка. И ведь эта мерзкая парочка ни разу не задумывалась о том, что они просто могли уморить ребенка своей родственной заботой. Если честно, Влад не мог понять, как можно так относиться к ребенку. Пусть Дурсли ненавидели волшебство и в абсолют возводили понятие нормальность, но ведь Гарри был всего лишь ребенком, маленьким мальчиком, потерявшим родителей и совершенно не виноватым в том, что он родился волшебником. Да, процентов на 80 в несчастливом детстве Гарри виновата была одна бородатая очкастая сволочь, обожающая разговоры о всеобщем благе, но остальные 20 – это вина Дурсли. Да, им фактически навязали Гарри. Да, избавиться от ребенка, отдав его в хорошую приемную семью, они не могли. Да, перепуганный и расстроенный, лишившийся дома и родителей малыш мог выдавать стихийные выбросы и нехилые, если он в год уже летал на метле, но, это же был ребенок, ни в чем не виноватый ребенок. И да, все вопли о том, что Гарри якобы бесполезный нахлебник, не более чем сотрясение воздуха. Во-первых, если он ходил в школу, то у него были документы, и в социальной службе он числился, как сирота, а значит, пособие Дурслим на него платили. Возможно, на ананасы в шампанском этого пособия и не хватило бы, но на нормальную тарелку каши каждый день и одежду, пусть из секонд-хенда, но по размеру, точно. Во-вторых, к 11 годам мальчик фактически заменял мерзкой семейке садовника и домработницу, а услуги что первого, что второй в Англии совсем не дешевы. Ну, и особо доставлял чулан под лестницей. Каморка, в которой Гарри спал на продавленном матрасе по соседству с бытовой химией, щетками и швабрами. Статус бедного пацана просматривался так четко, что мама не горюй, домашнее имущество типа пылесоса. И даже ниже, дорогой пылесос берегут, а Дурсли Гарри не берегли ни капельки. Задумавшись, Гарри не сразу расслышал, как скрипнула дверь, но все-таки сумел среагировать вовремя, отпрыгнув под розовый куст. Из дома вышла невысокая худая женщина средних лет с короткой стрижкой в широком плаще и, Влад был готов поклясться, что в рукаве этого плаща притаилась палочка. Петунья провожала гостью, и та, повернувшись к хозяйке дома, сказала холодным, несколько высокомерным голосом: «Надеюсь, мы поняли друг друга, миссис Дурсль?» «Вполне», — ответила Петунья, и в голосе ее послышался страх. «Тогда повторите, что вы должны сделать, если ваш племянник вдруг появится в вашем доме и попросит приюта». «Я», — начала Петунья тихо, — «я не должна прогонять его. Я должна впустить его в дом, покормить и уложить спать в его прежней комнате. А потом я должна взять ту вещь, что вы мне дали, и переломить ее пополам». «Все верно», — сказала незнакомая Владу ведьма. «Остальное — не ваша забота. Обещаю, что после этого вы больше никогда не услышите о Гарри Поттере». «Но что с ним будет?» — неожиданно спросила Петунья. «Вас это не волновало всю его жизнь, высокомерно процедила ведьма. «Так что вы должны выполнить все, что я вам сказал, и радоваться тому, что легко отделались. Помните, что у вас есть ваш собственный сын, и он весьма уязвим». «Да, да», — надломленным голосом произнесла Петунья. «Я сделаю все, как вы сказали, не сомневайтесь. А сейчас я хотела бы вернуться к своим делам, через час вернется Вернон». «Да», — ответила гостья, — «конечно. И помните, не надо пытаться водить нас за нос, тогда пострадает вся ваша семья». На этой высокой ноте гостья спустилась с крыльца и отправилась на задний двор, откуда раздался негромкий хлопок. Ведьма отпарировала. «Проклятый мальчишка, во что ты нас втравил?» — прошипела Петунья. «Отчего не сдох в свое время вместе со своей негодной мамашей и поганым папашей?» С этими словами она захлопнула дверь и скрылась в доме. А у Влада после этих слов любимой тетушки испарился последний слабый призрак чувства жалости к родственникам. Влад Бжарви быстро обежал дом, сумел даже вспрыгнуть на подоконник и заглянуть в кухонное окно. Петунья готовила ужин, больше никаких признаков присутствия кого-либо еще в доме и вокруг не было. Влад еще раз внимательно оглядел окрестности и со всех лапок помчался за Сириусом. Поспел он вовремя. Сириус как раз пересекал порог антикварной лавки и о чем-то спрашивал хозяина, провожавшего его чуть ли не с поклонами. Наконец Сириус закрыл дверь лавки, спустился со ступенек, и Влад тут же нетерпеливо пробормотал: «Сири, сюда иди». Сириус ловко подхватил Влада и усадил в сумку, и Влад тихонько проверещал: «Дома Петунья одна. К ней приходила Фифа из ордена Сукобля, мини-караулит. Вернон скоро вернется». «Тогда поторопимся», — заметил Сириус. «Сиди тихо». Через 5 минут Сириус уже стоял перед домом Дурслей. Он постучал в дверь, и когда недовольная Петунья открыла ее, жизнерадостно улыбнулся и заявил: «Мэри Смит, социальная служба. Мистер и миссис Дурсли здесь проживают?» Петунья растерянно кивнула, и Сириус напористо спросил: «Я могу войти? Дело весьма срочное и важное». А потом он просто оттеснил Петунью и бесцеремонно вошел в дом. Тут женщина опамятовалась и сердито спросила: «Кто вы? Какие вопросы к нам могут быть у социальной службы?» «А вот какие!» — не менее жизнерадостно продолжил Сири и выпустил Джарви из сумки. «Что это за гадость?» — взвизгнула Петунья, но тут Влад захотел стать человеком, и она моментально замолчала, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. «Ну да, большой хорек, моментально превращающийся в человека, зрелище для неподготовленного зрителя то еще. Здравствуйте, тетушка!» — не менее жизнерадостно, чем ранее, Сириус, улыбнулся Влад. «Скучали без меня? Ты-ты», — сумела выдавить Петунья и указала рукой за спину Владу. Видимо, Сириус тоже вернул себе обычный облик. «Я», — ласково ответил Влад, — «и мой крестный уголовник. Замечательный вечерок получается, правда? Просто воссоединение любящей семьи». «Ой, да ладно, не пугайтесь так, драгоценная тетушка. Я просто заберу кое-какое имущество, а в это время вы ответите Сириусу на пару вопросов. И все, мы вас больше беспокоить не будем. Другие будут. Тут ничего твоего нет», — прошипела Петунья, приходя в себя. «Ошибаетесь, тетушка», — ответил Влад. «Сири, я наверх, а ты побеседуй с тетей Петуньей, чтобы она не скучала. Только осторожнее, ее гостья дала ей некую вещь, чтобы вызвать орденцев, скорее всего. Так что не давай ей ни к чему прикасаться». И Влад стал подниматься наверх, услышав за спиной ласковый голос Сири: «Не надо делать резких движений, дорогая Петунья, я ведь и осерчать могу». Убедившись, что все в порядке и Сириус понял его правильно, Влад взбежал наверх, открыл дверь в самую маленькую спальню, которая за время его отсутствия вновь превратилась в склад всякого хлама, только сломанные игрушки стали подороже. 2 телевизора, раскуроченный магнитофон, системный блок от компьютера, треснутый монитор, разломанная приставка, небрежно брошенная на пол коробка с картриджами. Видимо, эти игры додлички надоели. Но кровать Гарри продолжала стоять в том самом углу, ее явно никто не передвигал. Влад обошел кучу хлама, нырнул под кровать, сдвинул угловую половицу и с облегчением прижал к себе 2 свертка, старательно упакованные в полиэтиленовые пакеты. В одном, более толстом и твердом, угадывался альбом с фотографиями, другой был легким, почти невесомым, и, сунув туда нос, Влад увидел легчайшую серебристую ткань. Он облегченно выдохнул. До последнего не верил, что мантия и альбом уцелеют, а вон оно как вышло. Влад поднялся на ноги и покинул ненавистную комнатенку, на двери которой еще сохранилась зарешеченная кошачья дверца. Ну да, после подставы Добби именно так ему родственнички передавали еду. Сука, эльф, вот уж кому Влад свернул бы шею без всяких колебаний. Ладно, с этим успеется, есть цели посерьезнее Добби. Интересно, Сириус успел уже задать Петунье нужные вопросы, и Влад стал спускаться по лестнице вниз. Примечание к части. Семейное фото Дурсли. https://epinim.com/original/e9e0db/e9db669261326/0f7f9144c7jpg. Комната Гарри в доме Дурсли. https://vignet.tv.anatsaki.net.harry.potter.imagis88.8.hes.mal.est.bedroam.jpg.revision.latest.cb23.150.102.162.756.pathprefix.ru. Дом Дурсли. https://www.hesuncoug.wp.centu.plats/2016/11/harry.potter/house/monopoly.jpg. Мерзкий розовый бантик. БРРР. https://www.vesti.docruzanifs.imagis125.962.120.267.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 18. О вечере, который перестал быть томным. Влад стал спускаться по лестнице вниз. Из гостиной доносился тихий голос Петуньи, которая что-то рассказывала Сириусу. Войдя в гостиную, Влад взглянул на Петунью, сидящую в кресле, и на Сириуса, усевшегося на диван и внимательно слушающего женщину. «Так значит, ваша сестра Лили была приемной дочерью?» — спросил Сириус, кивнув Владу на диван рядом с собой. «Присядь, мол». Влад послушно присел, куда было велено. Петунья искоса взглянула на племянника, но все же ответила: «Я не знала этого долго. Только когда Лили пришло письмо из этого вашего Хогвартса, я стала задумываться, почему мы с Лили так не похожи. Ну ладно, сестры могут быть абсолютно разными внешне, одна может пойти в мать, другая в отца, но дело в том, что и на папу с мамой Лили была не похожа. Однажды я спросила маму об этом, и она отшутилась, мол, Лили рыженькая в мою ирландскую прабабушку, бабушку мамы. Якобы она была огненно-рыжей, и звали ее Шанесса Фланаган. На время это меня успокоило. Но когда Лили получила письмо, я решила, вдруг в этой школе ошиблись, ну не может же быть, чтобы у одной из сестер была магия, а у другой – нет. На самом деле, очень даже возможно, спокойно сказал Сириус. Такое встречается даже в насквозь магических семьях. Но мне все равно казалось, что это чудовищная ошибка. Скрестила руки на груди Петунья, и я сама написала в Хогвартс. К тому времени папа с мамой уже купили Лили сову, и я смогла отправить письмо. И мне ответил сам Дамблдор, в таком духе, что книга душ Хогвартса не ошибается, что моего имени в ней нет, и что мне не стоит тешить себя напрасными надеждами, а просто попытаться реализовать себя в мире маглов. В принципе, он не написал ничего плохого, проронил Сириус. Но тон, сам тон, с которым были написаны слова, этот великий волшебник просто издевался надо мной, жалкой маглой. А потом Лили со своим дружком стащила письмо, и они долго надо мной насмехались. Признаю, не самый лучший поступок, согласился Сириус. В детстве и юности мы все были изрядными засранцами, и за многие свои поступки лично мне сейчас стыдно. Уверен, что и Лили извинилась бы, если бы у нее была такая возможность. Да мне насрать на ее извинения, рявкнула Петунья. Все всегда доставалось ей. Родители любили ее больше, чем меня, а ведь я была родной дочерью, а она – поганым приемышем, который появился неизвестно откуда. Я подслушала разговор родителей следующей ночью и возненавидела эту наглую тварь еще больше. Язык придержи, тетя, холодно проговорил Влад. Не ровен час, а корочу. Моя мама мертва уже 17 лет, а ты все еще завидуешь? Гарри, успокойся, мягко сказал Сириус, коснувшись руки Влада, и, повернувшись к Петунье, заметил: «Я бы попросил уважительно выражаться о Лили Поттер, а то я в следующий раз не буду успокаивать Гарри». Наступила короткая пауза, а потом Сириус заявил: